Сейчас газетку почитаем свеженькую. Так, интересно, что нам в газетке пишут, что на свете делается. Так, строят, соревнуются. О, герой труда Сергей Александрович Прохоров. Ишь ты какой! Так, ну, а фельетон где? Вот тяна. Газет без фельетона. Читать нечего. Ну, почитаем, кто с кем разводится. У-у-у, сколько их развелось-то! Гражданин с гражданкой, гражданка с гражданином. Да, теперь-то не то, что прежде. Теперь-то пошли навстречу разводящимся, трудящимся. Так, ну вот и газетка вся. Читать больше нечего. Так, интересно, какое сегодня число? Вот она, память проклятая. Мой день рождения забыл. Никто не напомнит, ни жена, ни дети. Дети, жена, где они все? Где дети, где жена, где кто? Хоть бы открыточку бы мне прислал кто, хоть бы телеграмму прислал. Дорогой папочка, поздравляем с днем рождения. Черта с два не тебе пришлют. Дети называются. Ой, зачем я их столько сотворил в свое время? Шутка ли сказать? 8 детей. Или даже 9. 9. Ни один подлец не пришлет. Вон у соседей только 2, так соседи-то каждый праздник торты едят. А мне хоть бы кто день рождения подарок прислал. А разве есть такой закон, чтоб дети отцов забывали? Такого закона нет. Мне юрист говорил, я ведь могу на своих деток и в суд подать. Ах, вам день рождения подарка жалко, так вы мне всю жизнь алименты платить будете. Сейчас я с вами со всеми разберусь. Вот они у меня здесь, все они. Я к юристу со всеми детьми ходил. Вот они. Шутка ли сказать? 9 детей. Или даже 10. Не, или 9. Не, 9. Я же точно знаю. Вот они у меня, все тут. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Во. Цельную футбольную команду родила. Вот этот правый, крайний. Самый дорогой. Самый любимый мой. Как его зовут-то? О, Петя, Петя. Петя, Петя, Петя, Петя, Петя. Ах, Петя. А, 32-й год, Днепрогес. Ой, помню, время было горячее. Я инженером, Даша в столовой на раздаче. Ой, Даша, Даша, Даша, Даша. Жили бы мы с тобой и с Петькой, как голуби, ежели бы не Мария. Мария, конечно, посильнее тебя была. Женщина. Из мясокомбината. Как вспомню, так вздрогну, как вздрогну, мороз по коже. Даша, Мария, Мария, Даша, Петя, где они все? Ищи свищи. Вот они, дети-то, вот они. Рожай, рожай, воспитывай. Отца родного не помню. Нет, я помню, в прошлом году мне звонил один. Помню, что сын. А вот как зовут его? А зовут его Склероз. Ни черта не помню. Мария родила мне Якова. Вот он, Яков-то, вот он. Вот он, веселый карапуз. А это не Яков, а Эльвира. Какая же это Эльвира? И же это Яков. А может, это действительно Эльвира? Ой, память проклятая. Мария родила мне не Якова. Якова родила мне Татьяна из кассы взаимопомощи. Мария родила мне Феню. Вот она, Феня-то. Вот, а это не Феня, а Сеня. Так, а это у меня кто? Это у меня опять Эльвира. Это что, 2 Эльвиры получается, что ли? Ну, а кто мне родил этих Эльвир, спрашивается? Вот дети пошли, а? Ничего не известно. Ни кто они, ни чьи они, ни... А это у меня? Это у меня откуда? Откуда это? Кто это мне подсунул? Так, ну и не нужны вы мне. И знать я вас не желаю, и знать я вас не хочу. И не нужны вы мне... А это что за нахальный тип такой? Смотри, глаза наглые. О, это у меня от Шуры. Или от Клавы. Не, не от Шуры, не от Клавы, а это у меня... Память проклятая, это же я сам 20 лет. Ой, Господи, на кого же это я тут так похож? Только что же я точно такую же мордуленцию видел же. Только что, одну минуточку, здесь. В газете, вот он, портрет. Катин ребенок. Смотри, отчество по мне Александрович, фамилия моя Прохоров. Мой сын, герой труда. Вот кто мне алименты платить будет. Попался, голубчик.